и ждала его звонка. «Ну что? Как твоя работа?» Алексей сказал весело. «Летит. Сама по себе летит». Но почему-то нахмурился и опять замолчал. «Но надо же о чем-то говорить». Наташа задала следующий вопрос, кажется, глупый. «Но не сидеть же молча. Слушай, Леш, ты человек вроде творческий. А стихи ты не пишешь?» «Нет, не умею». «Да, вчера Алексею был более разговорчивым». Наташа намазала на еще теплую булочку масло с травами и сказала, улыбаясь: «А я вот пишу. Представляешь? Хочешь, прочту самое дурацкое про моего хомяка. Вышел Хомка на прогулку, слопал маковую булку. Съел так много он конфет, что не съесть за 10 лет». И еще 5 строк в том же духе. Алексей засмеялся. «Классно. А что, хомяк правда такой прожорливый?» «Ты не представляешь, хуже меня», — сказала она, отправляя в рот помидорчик, присыпанный нежнейшим сыром. «А как твоя статья про наш двор?» «Ну вот, она его разговорила. Он тоже стал задавать вопросы. Никак пока, — призналась Наташа, — сегодня некогда было, а завтра, наверное, в милицию вашу поеду. И еще хочу найти какого-нибудь специалиста по всяким патогенным зонам. Может, ваш двор в черной дыре?» «Интересно, с чего бы это?» — протянул Алексей. «Раньше-то все нормально было». «Ну, может, ураган какой пролетел», — беспечно сказала Наташа, отдавая должное сочной говядине с гарниром из брюссельской капусты. Признаться, сегодня сгоревшая береза и самоездящая машина занимала ее гораздо меньше, чем вкусный ужин в компании Алексея. Но Данилова, похоже, странные события в его дворе до сих пор беспокоили. Наталья внимательно взглянула на него, спросила ласково: «Леш, тебя что-то волнует?» Внезапно его спокойный, с московской растяжечкой голос изменился. Он спросил быстро, как будто боялся, что если помедлит, то у него просто не хватит пороху задать вопрос. «Наташ, только не обижайся, ладно, и скажи мне правду». Она испугалась. «Я тебя чем-то обидела?» «Нет, нет, что ты, просто вопрос хочу задать дурацкий». «Люблю дурацкие вопросы», — поощрила она. «Ну, этот супердурацкий. У тебя есть родинка на груди?» Она смотрела на него, широко распахнув глаза. Вилка застыла в руке, кусочек говядины по-строгановски упал обратно в тарелку. «Наташа», — мучительно покраснела Алеша. Она пришла в себя, и я удивилась просто, откуда ты знаешь. Алексей тяжело вздохнул. «Правда есть?» «Есть. Но как ты?» — она хотела добавить. «Узнал, но осеклась и тоже покраснела». Он помялся. «Сон мне приснился. Знаешь, иногда снятся такие сны. Ну, как бы это сказать?» Она смело продолжила за него, уже справившись и с неловкостью, и с удивлением. «Эротические. А в твоем сне была я?» «Ты. Где-то на пляже. Ну, ничего такого не было. Ты вообще в купальнике, а я просто рядом стоял». Потому что Алексей отчаянно покраснел, Наташа поняла, что содержание его сна все-таки было фривольней. «Ну, что поделаешь? Не обижаться же из-за этого. Такой сон — это, как говорят к черной кошке, комплимент, а не оскорбление. Только вот с родинкой непонятно». Она растерянно сказала: «Да, у меня правда там родинка». «Вот интересно, как ты узнал?» Он потерянно опустил плечи. «Не знаю». И дальше сказал совсем уже несуразность: «Ведь у нас с тобой вчера ничего». Наталья покраснела, сказала сердито: «А то ты не помнишь. Сидели, кофе пили. У тебя что, в памяти провалы? Тихо, шифером шурша, крыша едет не спеша». Он опустил глаза. «Извини». Пожалуй, она была с ним слишком резкой. Наташа выдавила улыбку. «Слушай, Леш, а может, ты ясновидящий? Давай с тобой фирму организуем. Будем пропавших по фото искать.